Глава 24. Минута, вторая, третья. Айна уже не плакала, просто сидела, уронив голову на колени, только плечи чуть подрагивали от налетавшего с моря ветра. Отдать ей свой плащ? А толку? Все равно весь мокрый. Да и вообще я имел весьма смутные представления о том, как утешать таких, как она. Сигурд пал славной смертью. Осторожно начал я. Мы с Хроки были тому свидетелями, но он не умер неотомщенным. Врага нашел меч Тена Олафа. «Вы похоронили его достойно?» Айна так и не повернулась в мою сторону, но хотя бы больше не пыталась отделать палкой, посчитав вором и убийцей. Поверила? Время покажет. Достойно ли мы похоронили Сигурда? Даже его похороны враги запомнят надолго. Я снова вспомнил потоки белого пламени, струящегося из окон монастыря и сжигавшие имперцев заживо. «Твой возлюбленный пирует с инхериями, Айна. Пусть поразят меня боги, если вру». «Что тебе до наших богов, чужеземец?» — ответила она. «Я родился далеко от этих мест, но боги Асы хранят меня своей милостью, как и любого из вас». Я пожал плечами. «Сам Тир однорукий слышит мое слово. Может, это он спас меня и привел сюда?» «И для чего же?» Айна вытерла слезы рукавом платья и пристроила нож обратно в ножны. «Чего в тебе такого особенного?» Говорить, что Рагнар отдал мне Фолькьорг, я не стал. Вряд ли поверит. Но мне все равно нужно отправиться в свое владение. Не сидеть же здесь до самого Рагнарёка. «У меня достаточно долгов», — ответил я. «Перед Сигурдом, перед Теном Олафом, перед Хроки, перед Ярлом Рагнаром, и я должен добраться до Фолькьорга как можно скорее. Едва ли мой отец отказал бы человеку в еде и ночлеге». Айна поднялась на ноги и отряхнула подол платья. «Пусть даже тот и принес дурные вести. Будь гостем в моем доме». «Антор», — представился я. «Меня зовут Антор». Айна не ответила, лишь посмотрела, чуть прищурившись. Видимо, мое имя показалось ей странным, но вслух она этого не сказала. Мы направились к тому самому домику, у которого паслись козы. Я на всякий случай оглядывался по сторонам, но так никого и не увидел. Ни воинов, ни крестьян, ни даже треллов. Похоже, на острове Вик Айна жила одна. И одна тянула все хозяйство. И неплохо тянула. Несколько грядок, рыбные сети, развешанные на кольях, да и сам домик выглядел хоть и стареньким, но все же крепким и справным. Ни одной гнилой или ломаной доски. Хозяйка явно управлялась топором и молотком не хуже любого мужчины. Да и козы у нее были загляденье. Белые, чистенькие и упитанные. Хоть сейчас на вертел. Не успел я подумать о еде, как Айна достала нож и одним движением перерезала горло самой жирной козе. И тут же принялась снимать шкуру. Не знаю, было ли дело в игровой механике или немыслимом умении, но на все это у нее ушла едва ли минута. «Принеси дров», — коротко скомандовала Айна. «Негоже заставлять гостя трудиться, но еще хуже — морить голодом». «Логично. Треллов на остров Вик явно не завезли. Я не возражал. Набрал целую охапку и притащил в домик прямо к очагу. Изнутри жилище Айны выглядело даже приятнее, чем снаружи. Богатство уже давно покинуло этот дом, если вообще когда-то и было, но чистота и порядок поселились здесь навечно». Очаг из потемневших от времени камней, стол, две лавки и медвежья шкура на соломе, постель Айны. Еще одна шкура чуть поменьше висела на стене, а на ней разместился большой круглый щит оранжевого и бирюзового цветов. Интересно, чей? «Раньше он принадлежал моему отцу», — Айна поймала мой взгляд. «А 4 года назад отец отправился за Большое море с Теном Олафом, и щит вернулся без него». Я хранила остров Вик для Сигурда, а теперь не вернулся и он. Айна больше не плакала. За столько лет она точно разучилась долго скорбеть и жаловаться. Слишком много у нее дел. Ее руки будто бы жили своей жизнью. Разгребали угли, подбрасывали в жаровню поленья, разделывали на части козью тушу, насаживали ее на вертел. Но в ее молчании было больше скорби, чем в слезах. Мясо приготовилось неправдоподобно быстро, но я только обрадовался. Пусть калории в жареной козлятине и не настоящие, от такого аромата можно слюной зайти. Я лишь коротко поблагодарил Айну. Обедали мы в полной тишине. И только когда я закончил обгладывать косточку, она заговорила. «Что ты собираешься делать, Антер?» «Мне нужно Фолькьорг», — напомнил я. «После гибели Олафа его дом остался без защиты. Даже Хроки не справится один». «Хорошо», — кивнула Айна. «Отвернись». Я не стал возражать. Не знаю, какие дела она собиралась делать в углу у сундука, но если так хотелось, чтобы я не смотрел, пожалуйста. Я налил себе еще горьковатой медовухи и подцепил кончиком ножа кусок мяса. А ведь небогатый стол. Скорее всего, Айна питалась по большей части дарами моря, а козу зарезала лишь для того, чтобы накормить меня. Законы гостеприимства Сканды явно ставили выше личной неприязни и выше скорби, да и некогда ей было оплакивать погибшего. Он не вернется, чтобы позаботиться о ней, а больше у Айны никого не осталось. «Я иду с тобой!» Я обернулся и едва не выплюнул кусок мяса от удивления. Одинокой и грустной девушки больше не было. Теперь передо мной стояла дева-воительница, даже более крутая и опасная, чем та, что отделала меня палкой на берегу. Айна надела высокие сапоги из толстой кожи и сменила платье и накидку на кольчугу, длинную, почти до колена, похоже, тоже отцовскую, но подогнанную под женские плечи. Щит переместился со стены ей за спину, и туда же отправились обе медвежьи шкуры. Сборы заняли у Айны минуту-две. Не так уж много у нее было богатства. «Годится только дрова рубить», — вздохнула она, доставая из-за пояса тяжелый и неудобный топор с широким лезвием. «Если богам будет угодно, да буду себе другой. Буду защищать Фолькьорг вместо Сигурда». «Защищать? Нет, бойцы мне, конечно, нужны, но девушка...» «Хотя...» Я чуть прищурился и скостовал познание скрытого. «Айна Раудоттир, дева щита 8 уровня». Сила 6, телосложение 10, подвижность 5, восприятие 4, воля 5. Ничего себе хрупкая барышня! Сила у нее не меньше, чем у меня, да еще и здоровье, как у танка. Я мысленно поблагодарил Тира за то, что когда мы с Айной встретились в первый раз, у нее с собой была только палка. Дева щита, звучит-то как. «Отец учил тебя сражаться?» поинтересовался я. «Хочешь проверить?» — усмехнулась Айна. «Дай мне только толковый топор, и я покажу тебе, на что способна дочь Рауда Зигридсона». «А ведь...» «Я не буду биться с тобой, Айна Рауддоттир». Я принялся скроллить инвентарь. «Для воина немного чести победить женщину. Но что скажут про меня, если победишь ты? Прошу, прими это в благодарность от гостя». Жестом фокусника я достал из-за спины трофейного разлучника. Не знаю, случалось ли Айне раньше видеть оружие класса «Уникальный», но этот топор уж явно был покруче ее бесполезного колуна. Айна взяла разлучника в руки, и по восторженному блеску синих глаз я понял, что угадал с подарком. А где же... «Айна Раудоттир присоединяется к вам. Вы получаете 500 очков опыта». «Спасибо, Гордарика. Я уж думал, забыла». «Я узнаю этот топор». Айна поднесла блестящее, хищно изогнутое лезвие чуть ли не к лицу. «Раньше он принадлежал берсерку по имени Болли Ульфриксон. А теперь он принадлежит тебе». Я попытался придать выражению своего лица максимальную крутость. «После небольшой прогулки на остров Норм Болли он больше не понадобится». «Вот так». Изящно и скромно. Но Айна должна понять, что я не купил, не украл этот топор, и уж тем более не снял с убитого кем-то другим. «В тебе столько загадок, что я уже начинаю задумываться, не сам ли Один пожаловал на остров Вик, чтобы испытать мое гостеприимство». Айна покачала головой. «Появился неведомо откуда. У тебя странное имя и речь, а теперь еще вот это. И хоть у тебя 2 глаза... «Ты едва ли похож на того, кто может дарить такие подарки. Если тебе угодно, можешь думать, что отходила палкой самого всеотца», — рассмеялся я. «Внешность иной раз обманчива. Раз уж нам предстоит долгая дорога к Фолькерку, я бы предпочел, чтобы мой спутник вооружился как следует». «Верно говоришь, Склав», — кивнула Айна. «Долгая дорога и небезопасная». «Получено новое задание. Долгая дорога домой. Доберитесь до Фолькерка. Дополнительно, Айна Раудоттер должна выжить». «Наверное, надо радоваться, раз уж система готова в обозримом будущем поощрить меня за то, что я и так собираюсь сделать. С другой стороны, бесплатный сыр бывает только там, где помимо сыра бывает и больно. Значит, по пути нам придется подраться. Возможно, даже не один раз». «У тебя есть лодка?» — поинтересовался я. «На сегодня я уже достаточно искупался». «Крохотная лодочка». Айна открыла дверь. «Через фьорд переберемся, но дальше надежнее пешком. Я покажу дорогу, если ты вдруг не знаешь». Выйдя наружу, она зашагала к прибрежным скалам, оставив за спиной и меня, и дом, где наверняка прожила с самого рождения, и даже ни разу не оглянулась.